Глава вторая. Проснулся я, когда солнце было уже высоко, и яркие лучи, отражаясь от маленького полированного столика, ярко освещали купе. Скорее всего, от этого и проснулся. В моей комнате в замке шторы открывались или по моей команде, или по времени, когда надо было рано вставать. Все же тренировки нельзя было пропускать. «Вань, проснулся?» — бодро спросил Матвей. «Иди, чаю попьем». «Только что разносили, я и тебе взял. Эх, купе для богатеньких чаю еще и сладости всяких дают, а нам даже сахара не положили». «Скажи спасибо, что чай дали с заваркой», — хмыкнул я и свесил ноги с полки, пытаясь окончательно проснуться. «Где мы сейчас, кстати?» «Да хрен его знает», — брякнул здоровяк и впился зубами в кусок недоеденной курицы. «За Уралом точно уже. Теперь час большая остановка. Предлагаю выйти прогуляться. Тесно в этой конуре, аж спину сводит». «Тут с тобой не поспоришь», — сказал я и спрыгнул с полки в узкое пространство между ними. Желудок решил напомнить мне, что я так и не позавтракал. Я заглянул в пакет с провиантом. «Да, не густо. Хорошо поработали слуги рода, чтобы я сошел за своего во время поездки. 4 пирожка с капустой и картошкой, 2 плюшки, 4 яйца вкрутую. А, вот и соли еще в каком-то замызганном пузырьке». Такое впечатление, что у дворника обед отобрали. Можно и в вагон-ресторан сходить, деньги позволяли. Но, во-первых, надо максимально экономить. Во-вторых, не надо привлекать к себе внимание. По легенде, мой отец работает токарем на заводе, а мать нянечка в детском саду для работников завода. Про завод, принадлежавший роду, при случае, я могу рассказать многое, так что тут ко мне никто не подкопается. Да и свидетели, конечно, найдутся, которые все подтвердят. «Я уже решил... каких монстров будем убивать в первую очередь?» — гордо заявил Матвей, повертев засаленной книгой у меня перед носом. Потом открыл на нужной странице и положил на стол передо мной. «Вот, краснощеки и черные жабоиды!» «Почему именно они?» — спросил я, хотя и сам уже знал ответ. Нейроинтерфейс без команды с моей стороны выдал мне объемное изображение жабы, размером с футбольный мяч. Самым ценным в них была кожа, особенно красные круги на щеках. «Шкура у них ценная!» — ответил Матвей, отрывая от курицы очередной кусок. «А еще задние лапы, говорят, вкусные. Их сушат, как рыбу, чтобы потом брать с собой в походы. А шкуру продать можно выгодно и подзаработать. Да там, где эти жабки обитают, еще много чего найти можно. Например, сумчатого крабокрота». «Кто ж такие названия придумывает?» — покачал я головой, изображая искреннее удивление. «Так ты, когда эту хрень увидишь... то по-другому ты и не назовешь!» — выпучил на меня глаза Матвей и открыл книгу на другой странице. «С этих, кроме всяких прочих полезностей, можно еще и кристаллы получить для расширения круга маны. Так что я плевал на их уродский вид, и эти долбанные клешни буду убивать нещадно!» «Эки ты резкий парень!» — ухмыльнулся я, уплетая пирожок с капустой. «А он был довольно хорош, видать, специально для меня пекли. А если на тебя кровожадный танк выйдет, ты справишься с бронированным кабаном, который в полтора раза выше тебя в холке?» «Откуда ты про него знаешь?» — выпучил глаза Матвей, подозрительно смотрел на меня. «Ты же книжку в руках держал минут 15, не больше». «Случайно открыл на нужной странице, можешь проверить», — сказал я, невозмутимо доедая первый пирожок. «Страница 58, по-моему, но могу ошибаться». «59-я», — сказал довольный здоровяк. Видимо, радовался, что страницу назвал неточно. Откуда ему знать, что я это сделал специально, а нейроинтерфейс мне выдал все правильно? «Да уж, здоровенная зверюга. Такого обычной пулей точно не возьмешь. Или покупать дорогущие магические. Или специальное копье надо иметь. До развития магических умений еще дорасти надо», — вздохнул он. «Копье — это мысль, кстати», — кивнул я. «Я уже думал по этому поводу». «Ты хочешь ходить на охоту с копьем?» – удивился Матвей. «Но это на самом деле так себе затея. Магический меч стоит чуть дороже, но с ним гораздо ловчее, да и проще. Ты обучался фехтованию?» «Ну так немного», – слукавил я. Про то, что меня нещадно тренировали наставники рода, я, разумеется, упоминать не стал. «И копьем тоже немного. Наверное, его выберу». «Ага, ха-ха, будешь тогда сам этих танков мочить». Он вытянул кулак вперед и оттопырил вверх испачканный в курином жире большой палец. «А я рядом постою, посмотрю. «И вовсе не обязательно с первого дня сталкиваться с этой громадиной», — возразил я. «Их слышно и видно издалека, так что при желании встречи несложно избежать. Да и не хотелось бы в первые же дни с ними столкнуться». «О, кажется, подъезжаем», — констатировал Матвей, глядя в окно. В самом деле, поезд начал замедлять ход, а за окном появились первые домишки пригорода, все медленнее проплывающие передо мной. «Если что ценное есть в чемодане, деньги, например, с собой бери», — с важным видом заявил мой новый знакомый, который, похоже, уже заочно записал меня в свои друзья. «Чтоб не сперли, пока мы гуляем». Тут он абсолютно прав. Остаться на мели в самом начале пути, когда у тебя еще нет никакого дохода, мне не улыбалось. Я полез в чемодан, вытащил из видавшего вида кошелька почти все деньги, оставив лишь пару мелких купюр. Если пропадут, значит, в нашем купе точно были. Одну купюру положил в карман, остальное спрятал в нижнее белье, так надежнее. Поезд начал тормозить и вскоре полностью остановился. Со стороны нашего окна был сосновый лес, следовательно, здание вокзала с другой стороны. Люди радостно высыпали из вагонов на перрон, чтобы подышать свежим воздухом и размять ноги. Их тут же атаковали продавцы пирожков и вяленой рыбы. Немного поодаль я увидел небольшой рынок, туда и направился за продуктами, стойко игнорируя навязчиво подсовываемую практически в лицо выпечку и вяленую рыбу. Ясное дело, что на рынке это будет намного дешевле. У Матвея на это ума не хватило, он шел рядом со мной, с аппетитом уплетая здоровенную кулебяку, купленную втридорога, зато теплую и одуряюще вкусно пахнущую. Время близилось к обеду, и народу на рынке было не так уж много. Все побывались позаранку. Некоторые продавцы уже сворачивали свои опустевшие прилавки, собираясь домой. Я рыскал по оставшимся прилавкам глазами, выбирая, что же прикупить себе на дорогу. Ехать еще долго, а мои запасы довольно скудные. Да и банально интересно было посмотреть на жизнь простых людей. «Ты посмотри, какой балык офигенный!» — восторженно воскликнул мой новый приятель. «Давай возьмем в складчину!» Я осмотрел предложенную им к покупке развернутую бабочкой копченую рыбу, чуть ли не на метр длиной, спросил цену и почесал затылок. Для меня это были деньги небольшие, но на ту же сумму можно было купить кулебяк в два раза больше весом. Вот они как раз были всего в паре шагов от меня. Однако запах копченой рыбины не давал от нее отойти. «Эх, ладно, давай», — махнул я рукой и отсчитал ровно половину необходимой суммы. Вторую добавил Матвей. Рыбу нам завернули в мешок, и мы пошли дальше. «Теперь надо прикупить хлеба и запас воды, а то мы сами в таранку превратимся». «Ты представляешь, какая из меня получится таранка?» — хохотнул Матвей. «Полгод жевать будешь, прям рыб мечты». «Нет, спасибо, каннибализм не мой конек», — хмыкнул я. «Да ну, тебя шутк не понимаешь», — сказал здоровяк с вожделением нюхая содержимое мешка. Потом горестно вздохнул и закинул его за спину. «Вон в конце рядов булочная, похоже. Идем туда». Товара у пекаря на витрине оставалось немного, но еще было с чего выбрать. Мы накидали в пакет пирожков, кулебяк, что стоили вдвое дешевле, чем на перроне. Это стало неприятным сюрпризом для моего нового друга. И пару буханок хлеба. «Ну...» Теперь провианта точно хватит до конца поездки. Когда мы повернули обратно в сторону вокзала, нам преградила дорогу группа молодых парней весьма бандитской наружности. «А что вы тут делаете?» Противным хрипловатым голосом произнес самый рослый из семи парней, не дававших нам пройти. «Принесли нам что-то полезное, да? Ну давайте делитесь. Мы же не против, правда, пацаны?» «Вынужден вас огорчить», — спокойно начал я. «Ничего лишнего у нас с собой нет. Делиться нечем. Разрешите нам пройти, а то мы на поезд опоздаем». «Ишь ты, как заговорил!» — развел руками главарь банды, обводя своих подельников удивленным взглядом. «Ты из этих, что ли, из господ? Так чирикаешь красиво. Не похож на простого, не то что мы. А у нас все просто. Все твое теперь мое. Так что вываливайте все из карманов и мешки свои гоните. Нам они нужнее». «Я что-то непонятно сказал?» — спокойно спросил я. Мне слишком долго и хорошо тренировали, чтобы я боялся шайку уличной шантропы, поэтому меня не дрогнул ни один мускул. Чего нельзя сказать про здоровяка, который считал меня своим приятелем. «Вань, ты чё? Они же нас тут попишут сейчас нафиг. Давай лучше все отдадим». Дрожащим голосом тихо произнес он, так, чтобы слышал только я. «Лучше быть Голодным, но живым. Вот тебе и здоровяк. А мне он до сих пор казался самоуверенным и заносчивым, готовым на любую драку. Оказалось, нет. Как он собирается сражаться с монстрами аномалии, если боится простых людей? «Отойди назад», — сказал я попутчику. «Я сам с ним поговорю». «Ты смертник, что ли?» Уже громче возмутился Матвей и снял с плеча мешок с рыбой и пирогами, собираясь отдать хулиганам. «Они того не стоят, чтобы мы...» «Отойди», — я сказал. Увидев мой уверенный суровый взгляд, он решил наконец послушаться. «Ну что, городской пижончик, решил с нами пободаться?» Проскрипел главарь банды, до этого молча с интересом наблюдая за нашим разговором. «Ну давай, иди сюда, я готов к дружеским обнимашкам!» Главарь достал из кармана выкидной нож, в солнечных лучах грозно блеснуло лезвие. Тоже мне испугал ежа. Я медленно двинулся вперед, глядя ему в глаза и наблюдая за каждым телодвижением. Когда нож мелькнул в сторону моего живота, я сделал резкий рубящий удар ребром ладони по его запястью. Нож улетел в сторону, звякнув о мостовую. Второй удар пришелся нападавшему по боковой поверхности шеи, полностью отбив у него желание продолжать атаку. Ничего особенного, но тем не менее максимально эффективно. Шестеро хулиганов, стоявших за спиной своего вожака, теперь решили активизироваться и бросились на меня всей толпой. Я помню главное правило в таких вот сражениях – нельзя попадать в окружение. Рывок в сторону и удар с ноги в живот крайнему справа. Количество желающих продолжать сократилось до 5, но и у этих энтузиазма немного поубавилось. Стали вести себя более осторожно. У одного в руке появился кусок арматуры. Еще двое достали выкидные ножи, неспешно окружая меня по широкой дуге со всех сторон. В кольцо попал и Матвей. Похоже, ему стало стыдно за свое изначальное малодушие. Парень бросил мешок на асфальт и приготовился драться, встав в позу боксера. Давно бы так, а то начал вести себя как тряпка, что я почти успел в нем разочароваться. Парня, который замахнулся арматурой, он уложил вполне неплохо, поставленным прямым ударом. У бедолаги дернулась голова, арматурина лязгнула об асфальт и откатилась в сторону, а сам он рухнул на землю, как мешок с картошкой. Главарь к этому моменту пришел в себя и осмотрел свое слегка прореженное войско. «Мочим их, ребята!» — крикнул он, подхватив с земли арматуру и сделав резкий выпад в мою сторону. Для меня его удар наотмашь был недостаточно резким, чтобы испугать. Наставник также махал палкой десятки раз за каждую тренировку. Кроме ударной и борцовской техники мы занимались и фехтованием. Ну а как без этого? Усиленный магией меч – самое действенное оружие в зоне аномалии. Отступив пару шагов назад, я уклонился от второго замаха и в этот раз так зарядил ему ногой по запястью, что он в этой руке ложку месяц держать не сможет. Глава шайки взвыл раненым зверем, свалился другой рукой за сломанное запястье и, скрючившись от боли, засеменил в сторону, оставив свою шайку без руководства. Теперь против нас осталось четверо хулиганов, но, похоже, самых стойких. Нападать бездумно они не собирались. Ложные выпады и обходы, одновременные удары с разных сторон. Нам пришлось изрядно покрутиться, чтобы не попортить свой внешний вид. Мешок с копченой рыбиной и пирожками остался уже где-то в стороне. Матвей не отрывал глаз от честным путем приобретенных припасов. Он даже не столько следил за атакой местных, сколько за тем, чтобы этот мешок никто не увел. Очередной взмах ножом застал моего приятеля именно тогда, когда он снова отвлекся на мешок. Я успел дернуть парня назад, схватив за куртку, но лезвие прошло по касательной в области шеи, оставив неглубокую, но кровоточащую рану. «Ах ты, шваль подворотная!» – взревел Матвей и раненым медведем бросился на обидчика. Тот хотел было повторить свой финт с ножом, но получил зачетную двоечку по лицу и резко потерял пространственные ориентиры. «А ты хорош!» – бросил я компаньону, когда количество наших противников сократилось до 3. Я ожидал от него меньшего, но мой новый друг смог меня удивить. А с этими пришлось повозиться подольше. Они отступать не собирались. И нам не хотели дать просто так уйти. Мы продолжали кружить по опустевшей площадке, обмениваясь ударами. Один из нападавших умудрился увесисто врезать мне в ухо, пока отвлекал другой. Я почувствовал, как ушная раковина пульсирует болью и наливается кровью. Видок у меня теперь будет еще тот, но медитация все это дело быстро исправит. В отместку я улучил момент и всадил ему пятку в ребра. Кажется, я даже услышал хруст, но это не точно. Зато он теперь не боец. «Эй, стоять!» — крикнул Матвей и рванул в сторону. Тот, которого он уложил первым, схватил мешок с нашей едой и собирался слинять с поля боя. «Стой, урод! Хрен ты угадал!» Игнорируя подсечку противника, Матвей побежал вслед за улепетывающим воришкой. В беге мой попутчик оказался тоже неплох. Меньше 100 метров ему понадобилось, чтобы помочь беглецу растянуться на асфальте. Неплохо пропахав его лицом, а сам забрал мешок и двинулся бегом обратно, мне на помощь. Не добежав до меня шагов 20, он остановился, глядя куда-то за мою спину, и ткнул туда пальцем, обращая мое внимание. Я сделал шаг назад и обернулся. К нам приближалась толпа таких же дармоедов, с которыми мы дрались. Я насчитал навскидку больше 10 человек. Не, ну это уже совсем перебор. А я все думал, почему эти время тянули? Теперь понятно. Теперь главным спасителем в нашей ситуации является особый прием, который есть во всех видах единоборств и применяется на каждой тренировке. Бег. Путь к вокзалу нам был наверняка отрезан, значит придется заложить петлю вокруг вокзала и располагающихся поблизости зданий и небольших домишек. Можно и между ними пропетлять, главное не наткнуться на новую компанию сочувствующих. Первый же вираж за ближайший сруб вышел неудачным. Вся эта толпа рванула нам наперерез, а те, с которыми мы дрались, бежали за нами следом. Не раздумывая, я дернул Матвея за рукав и резко повернул налево, в узкий проход между домами. Поворачивать снова после этого в сторону вокзала неразумно, я решил снова повернуть налево. Теперь я следовал маршруту, проложенному нейроинтерфейсом. Стоило отдать мысленную команду, как чип уже построил несколько вариантов маршрутов, и мне оставалось лишь выбрать подходящий. Удобная штука в таких ситуациях дает существенное преимущество. Но, наверное, не в этом случае, где наши враги ориентируются и с закрытыми глазами. Навстречу выскочили двое уже знакомых нам парней из разряда самых осторожных. Но теперь настала и их очередь получить по заслугам. Мы с Матвеем снесли их, не останавливаясь. Я сделал это ударом ноги в грудь, а мой приятель махнул рукой, как шпалой, и противника просто унесло в сторону. Да уж, силушки ему точно не занимать. Было бы неплохо также разметать остальных, но они упорно не хотели разбиваться на мелкие группы и отставать от нас просто так тоже не собирались. К тому же теперь в их рядах появился их главарь. Он прижимал к себе сломанную руку, но бегать и руководить бандой ему это не мешало. Стойкий и назойливый, даже вызывая какое-то уважение к своей целеустремленности и упорству. Матвей так и бегал с мешком на плече, едва ему была дороже собственного здоровья. Я бы уже давно бросил. Лучше остаток пути ехать голодным, чем быть пойманным и избитым. Тем более мы тогда точно опоздаем. Еще несколько финтов, и мы вырулили на финишную прямую в сторону вокзала. Теперь все противники остались у нас позади. Мы как следует поднажали, чтобы оторваться от преследователей, и в этот момент я услышал лязг, характерный для межвагонных сцепок во время трогания состава. А мы все еще находились по другую сторону здания вокзала.